Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 2 июня 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Лобуджанян. У нас прямой эфир. Вот если бы тебе сказали в 1975 году, например, что ты произнесешь эту фразу в 2015, как бы ты отреагировал? Я подумал, что... Сошел с ума, да, слегка, нет, да? Я подумал, что... Я не рассчитывал до 2015-го дожить, я тебе честно скажу, потому что это лажа какая-то. Что за фигня, какой 2015 год? Как сказал Женя, мой друг, я сказал, сколько же мне будет... Надо посчитать, сколько мне будет в 2025 году. Он сказал, 25 лет как умер. Да, вот это вот хорошо. Но уже не получается. Уже не получается, да. Хорошо, вот нам пишут наши спонсоры, письма которых мы всегда читаем с особой благодарностью. Вячеслав, вот еще немного, но благое дело. Вместе победим. Олег. Спасибо, Олег. Спасибо. Георгий пишет. Все правильно, люди очнутся от Вата ТВ. Вы очень мужественный человек, взвалив на себя такой груз. Но мы справимся. А коттеджи переделывать в жилые многоквартирные дома и раздавать нуждающимся. Вот, кстати, не он один только по поводу вот этого обсуждения. Что же делать, да? Вчера ты задал вопрос. Здравствуйте, Вячеслав. Могли бы вы, когда выделите дополнительное время для ответов на вопросы, выбирать интересные вопросы с форума «Артподготовка»? Спасибо. Ну, да, я думаю, вы можете сами выбрать интересные вопросы и перезадать. Я просто туда не захожу. Ну вот, я так понимаю, что в этом-то и задача. Да. В этом и задача состоит. Марис пишет из Прибалтики нам. Привет из Прибалтики, сори, пишу как умею. Мой публичный ник КамАЗ-666. Так меня и называйте, если надо будет. Посылаю копейку за мудрость. Моя точка зрения на ваш вопрос. Все, что невозможно продать или сохранить, надо отдать церкви. Если церковь не берет, тогда отдать огню. Вот красиво так, поэтично получилось. Отдать огню. Отдать огню. Как огнепоклонники, да. Когда огню отдаешь, ты же как бы жертву, да? Да. Ну вот, собственно, на сегодня пока. Тут вот задали вопрос тоже, причем переслали, тоже откуда-то переслали, на каком-то чате это было про нас. Говорили о большом количестве авианосцев США, а сколько их там не сказали, а их всего 10. Это да, это вот люди... Люди, значит, критикуют. По мощности как-то сориентировать. Что такое авианосец? Я сейчас объясню. Ага. Здесь авианосец, там тоже не все так просто. Вот если бы сейчас мы взяли с вами руководителя, имеется в виду американских авианосцев США. Да. Если взяли американского руководителя флота и стали его страшно пытать, то вы знаете, он бы нам не сказал, сколько во флоте авианосцев. Потому что он не знает. Он не знает, что считать авианосцами и что мы считаем авианосцами. Если говорить об ударных авианосцах, ядерных, атомных США, их действительно 10. Вернее, даже не так, их уже 11. Потому что в 2013 году был Джеральд Форд спущен на воду. Сейчас он полностью там сделан. Осталось провести ходовые испытания и все. И вот тут я просто для себя пометил, что происходит, да, вот, ну, во-первых, помимо вот этих 11 ударных авианосцев, у США есть вот такие вещи. Вот посмотрите, вот что это такое? Вот что перед нами? Посмотри, что это такое? Корабли. Ну, какие корабли? Ну, вот я посмотрел, я бы сказал, что это авианосцы. Ну да, но на них есть какая-то взлетная полоса. Ну, на них взлетная полоса, на них есть самолеты, на них есть вертолеты, на них есть всякие конвертопланы. Называются это десантные корабли. Их 9. Они просто не атомные. Поэтому их, так сказать, водоизмещение такое же, как у Кузнецова, наверное. Есть еще вот такой есть. Например, вот что это такое? Авианосец, не авианосец. Это тоже десантный корабль. Есть 20 штук так называемых плавучих доков. Вот так они выглядят в разрезе, потому что снаружи-то они вообще, так сказать, ну, невзрачные весьма. Но они тоже большого тоннажа, вот на них конвертопланы, вы видите, это тоже десантные всякие штуковины. У нас бы все это как минимум называлось вертолетоносцами бы. А те, которые с самолетами, ну вот, которые я показывал, 6 штук, вот их одних 9, других 20. Можете представить, то есть к 11 ударным авианосцам еще так. Кроме всего прочего, есть несколько авианосцев, которые находятся в непонятном состоянии. То есть их списали. Вот, например, Джон Фицджеральд Кеннеди. Он списан, но он не будет разрезан на металл, пока не сделают ядерного Кеннеди. Ну, понятно, по каким-то политическим мотивам. Вот он на реке Делавер стоит полностью укомплектованный, здоровенный авианосец 64-го года выпуска. То есть мой ровесник, не такой старый. Есть Constellation авианосец, тоже залив Синклер там стоит, тоже в нормальном состоянии. Они одноклассники с этим Кеннеди и так далее. Китти Хоук, в общем, тот, кто начал, вот авианосец, который начал вот эту серию, которые относятся к Constellation и Кеннеди и так далее, тоже никто его не собирается пока разбирать. Они стоят. То есть это нормально. Они не ядерные авианосцы, но они огромные. Они как Кузнецов размер. Понимаешь? 6 авианосцев являются музеями. Тоже в полном, так сказать, полностью. Даже с командой идеально, в идеальном состоянии называются они музеями. То есть если сейчас все это сосчитать, это огромное количество. Просто огромное количество кораблей, которые реально могут нести. Но у нас сколько таких же вариантов? Один, сколько, что сам не знаешь. Нет, Кузнецов. А нет других, которые. Нет, а у нас самолет все... можно приземлиться, грубо говоря. Нет, а какие? Нет, всего. Все. Самолет больше никуда не может. И вот тот, который авианосец Ротенберг, который мы показывали. Да, авианосец Ротенберг, который собирается строить. Все. Но мне скажут, что дело не в авианосцах, я просто отвечаю на вопрос. Я, допустим, с точки зрения там, какой-то военной стратегии не считаю, что авианосцы это там самое главное. Но когда есть авианосные группировки, по крайней мере, должен быть кто-то, кто их может уничтожить. В прошлые времена это были бэкфайры Ту-22. Но сейчас их не особо много. То есть, если исходить, что на одну авианосную группировку планировалось пускать 60 бэкфайров, ну, сейчас только вот один авианосец, они могут, и то, наверное, который вот музей, вот его они, наверное, разбомбить и могут. Тогда предполагалось, что тогда 60 прорвутся. 60, да. То есть, два, два прорываются, все нормально, а сейчас куда они прорвутся, ты что, их всего 30. Так что, давайте не будем спорить насчет этих авианосцев, их действительно не 10, а сколько, я говорю, это все зависит от, уже от воображения человека. Да, ну, а и вопрос, 10, не 10. Ну, 10 уже достаточно, если они каждые 100 тысяч тонн по 90 самолетов могут нести, ну ты что это? И все ядерные. Конечно. Так, вот. Добра вам, у нас в Балахне 2 банкомата, ну, в общем, украли. Не нашли, ребят, сработали на ура, я их поддерживаю, инфа 100%. В общем, видишь, то есть банкоматная романтика. Раньше банковская такая, я говорю, Диллинджер, там, Бонни и Клайд и так далее. Много мы про это и фильмов видели, книжек читали. Вот сейчас будет банкоматовская, наверняка, романтика. Я говорю, кто-то из сценаристов, режиссеров должен успеть сейчас сделать вот какой-то фильм. Ну, действительно интересно, как ломают банкомат, там газом их взрывают и так далее. Очень забавно, комар летает. Вот. Скинули все сведения по поводу вот безобразия, которое было насчет Ля Бурже. Действительно, 23 числа будет там мероприятие, а сведения, которые печатают как свежие, и это все статьи газетные 13-го года. То есть люди даже переписывать ленятся, они вырезают кусочки, вставляют. То есть там тоже сам говорили. Да, Бондарев высоко оценил российские вертолеты, это сейчас. А вот к высокой оценке Бондарева, вот что-то, что наши говорили про то, что французы говорили на Ля Бурже. Понимаешь, то есть не французы говорили, а эти говорили. Это весело, конечно. Но они даже меня в заблуждение ввели. Ты видишь, как вот это, когда массированно это происходит, я даже в заблуждение был введен. Я думал, что это относительно этого года разговор. Мощный смерч стал причиной крушения четырехпалубного теплохода Дунфан Чжисин, звезда Востока. Я бы даже не рискнул, так сказать, название вот, произносить по-китайски. Да? Ну, ничего хорошего, там под 400 человек совсем чуть-чуть спаслись. Вот, то есть меньше 20 человек спаслись на сегодняшний момент. Вот, да, и при этом капитан, старший помощник, как всегда, живые, да, вот. Азиатский подход интересный такой. Как-то они умудряются. Как-то они умудряются спастись, да. А, вот, ну, он перевернулся, затонул, вот тут фотографии есть, вот тут кого-то уже там вытаскивают, то есть водолазы. Там глубина 15 метров в Янцзы, и он фактически лежит на грунте. И если... Конечно, там сейчас организовали, подтащили откуда-нибудь рубку подводной лодки, то приварили бы ее, то можно было бы попытаться кого-то отшлюзовать, если кто-то там живые есть. Ну, китайцы, я так понимаю, очень резко взялись, там у них премьер-министр прибежал туда, так что надеюсь, что кого-то спасут. Но вот самое интересное, ты знаешь, удивительно, вот совпадения такие. Перед тем, как этот на Янцзы затонул пароходик, вот пароход Полесье амурского пароходства потерял управление, тоже там чуть не потоп, но китайцы всех спасли. Вот прямо вот накануне было, и они в Китае находятся. Ну, сейчас уж, наверное, уехали 45 пассажиров. В общем-то, вот этим с Полесья повезло, а этим не повезло. Говорят, за две минуты тайфун перевернул пароход здоровенный, четырехпалубный. Можете себе представить? То есть не утопил, не положил там на борт, а перевернул. Совершенно удивительно. Аномальная жара в Индии стала причиной смерти почти 2500 людей. А тут смотри, вот пишут, у меня второй день хром не пашет, нет эфира, пишут. Да, вот некоторые вчера, тоже несколько человек мне написали, что они не смогли посмотреть, что происходит. Кто-то видит, кто-то не видит. Попробуйте в другом браузере открыть, потому что я тоже заходил, но не по нашу душу, да, а в другой. Какие-то ссылки не открываются именно в хроме, а я в опере открываю. Ну вот пишут, опера +++, да. Ну ты что-то с хромом там какие-то заморочки. Так, ну что ж, вот жара, конечно, жутчайшая. Сейчас в Индии уже 2500 людей умерло, по некоторым данным больше 3. Ну такого еще не было в ближайшее время. Как-то там в 50-е годы когда-то было. Прям очень много народу померло. Но вот в ближайшее время ничего этого не было. Тем более нужно же понимать, что в Индии люди не избалованные цивилизацией, да? То есть цивилизацией там... и жарой их, в общем-то, да, не напугаешь. Конечно. То есть представь себе ситуацию, если вдруг жара такая переместится туда, где есть цивилизация, ну и где люди весьма избалованные, ну, конечно, они все перемрут просто. То есть это будут не 3000 жертв, а гораздо больше. Твеллер хорошо описал вот своей утопии, да, там, знаешь, у него есть, как это все происходит, как Москва там от жары погибает, ну, как хроника такая, очень интересно, так читаешь. Не, если в Москве будет жара, то понятно, что это будут не 3000, но ведь человечество к этому не готово и не пытается готовиться ни к чему, то есть вот есть вещи, которые очень легко просчитать, но они абсолютно не нужны, потому что это затратно. Лучше сделать то, чего не будет никогда, но где вот нормально может там денег украсть или попиариться или еще что-то. То есть есть вещи, которых никогда не будет, но против них предохраняются. Это все равно, что, извини, евнух предохраняться там от нежелательной беременности. Вот. Написали, вот и предсказанный упавший Ми-8 Ютейр. Да, действительно, в Якутии сковырнулся вертолет. Написали, нигде старались не написать, что ЮТЕЙР, нам написали люди, которые там были. Представляешь, потому что один из тех, кто получил травмы на этом вертолете, из Саратова. И вот, да, написал, везде пишут, была жесткая посадка. Никакой жесткой посадки не было, в сопку он врезался, в общем, достаточно все плохо. Но, слава богу, все живые. И вот парадоксальная ситуация, обратите внимание, приходит информация о, значит, вот этом вертолете, об аварии, и тут же запускается фейк о том, что на проспекте Мира упал Ми-8. Те же самые координаты дают, только упал на проспекте Мира. И все начинают, МЧСники, рассказывать о том, что это лажа, что этого нет. И, естественно, эта новость про реальный ютейровский Ми-8, она улетает вниз, а обсуждается вот это, что никакой на этом проспекте Мира Ми-8 не падал. Вот, вот так вот развлекаются ребята. Прикольно. Но я думаю, что это определенные люди поставили защиту такую от в средствах массовой информации, но они не защитятся, они. Ну, интернет, да. Мы же сидим и все видим. И да? Все видим. А то, что не видим, мы увидят другие, третьи, пятые, и нам передадут, и другим скажут. То есть система-то работает. Да, вот меня спрашивают, каким образом там меньше 10 дней назад я предсказал аварию Ми-8 ЮТЕР. Ну, это совершенно очевидно. Что я предсказываю? Вот вы возьмите, погуглите, просто погуглите. Вот даже так, вот этот вот Мирный, там, я не знаю, Якутия, ЮТЕЙР, авария Ми-8. У вас их столько вылезет. Не сегодняшняя авария, а 13-го года, 7-го года, 9-го года. То есть тут не надо быть вообще какой-то Вангой, чтобы понять, что и это не последняя авария Ми-8 компании ЮТЕЙР. Если она хочет что-то изменить, то мы могли бы дать советы, я повторяю, потому что я вижу, что там все через жопу в этой компании. Мы могли бы посоветовать, как сделать, чтобы аварий, ну, или сократить, или вообще, чтобы их не было. Но я вижу, что там никому не надо. Они идут прям четко к полному разорению и краху. Совершенно четко. Причем, может быть, им это надо. Ну, я не знаю. Информ себя убивает. Она уже с самоубийством занимается. Она занимается самоубийством, точно. Йозеф Блаттер покидает пост президента ФИФА. Браво, слушай, вот каждую секунду что-нибудь. Вот я не знал. Да. То есть вчера его выбрали. Да, час назад. Информация час назад, все. Что происходит? Ну все, ну вот кто-то спорил по поводу американцы, типа выкусите. Да ему поднесли все, что надо, к носу, да, и все, и вот он уходит. Я так понимаю. Я думаю, что даже и не подносили. Вот он, это, понимаешь, была инерция. Вот он хотел на свой пост. Вот он на свой пост залез, а потом посмотрел, а что дальше? А дальше все. И геморрой гораздо себя, больше, да, чем просто сказать, ребята, ну и нафиг за голову схватился, сказать, так, я выиграл, все нормально, я ушел сам, не меня ушли, да, я сам ушел, все, до свидания, держите корягу и так далее. Я думаю, что ему даже никто на него и не наезжал, может, что он соскочил сам, потому что, ну, ты представляешь, дальнейшее какое развитие событий. Интересно. Зачем ему помирать от инфаркта, да? Когда он может совершенно спокойно, ну, человек, я так понимаю, не бедный, уважаемый, там, ну, найдут ему какую-то работенку. Что ж. Ну, а там, такой работенка может быть в американской тюрьме, кажется. Ну, не знаю, ты знаешь, вот там все эти вещи, которые скидывают информацию, связанную с коррупцией, она как-то его, видишь, обходит, не касается впрямую. Всегда вот как бы не касается, не касается. Чем характерно американское правосудие, там нет субъекта, да, какого-то конкретного. Если ты, может быть, с одним и договорился прокурором, то появится какой-нибудь другой, третий, четвертый, да, который захочет на тебя оттоптаться, да? Система устроена так, что они могут любого притащить. Вот пишут, упал вертолет в Волгоградской области. А напишите, что за вертолет, какая компания и так далее. В Волгоградской области возможность есть у газпромовских вертолетов упасть, так скажем. Очень, очень реальная возможность. Посмотрим. Патриарх Российской Православной Церкви Кирилл отказался от встречи с Папой Римским в Кракове в 2016 году. Вот мне пишут, вы говорили, что папа впряжется. Вот он типа впрягся. Ну да, ну а как он впряжется? Он, я понимаю, так что выступит, конечно, с какой-то речугой, как мне кажется. Ну, потому что это действие наверняка согласовано, и вот эту вот встречу, наверное, с Кириллом хотели организовать. Ну, видишь, Кирилл соскочил. В условиях, когда православный мир встал перед пропастью огромной, соскакивать, ну, так сказать, игнорировать встречу с папой, ну, по меньшей мере, неразумно. Я уж не говорил, что это не по-христиански вообще, просто по сути. Это просто неразумно. Ну, что, укусил бы, папа прибежал бы, укусил его. Не игнорируйте встречу с папой. Да, это неразумно. Да. Присяжные вынесли обвинительный вердикт Хайсеру Джамилеву, который в 13 году в Бахчисарае застрелил своего знакомого. Удивительная вещь. Представляешь, вот российские СМИ, присяжные вынесли обвинительный вердикт. Угу. Украинские СМИ, присяжные вынесли оправдательный вердикт. На самом деле, это вердикт, конечно же, оправдательный, потому что они оправдали его по умышленному убийству. Ты согласись, это, конечно. А, ну, как бы, по неосторожности, убийство по неосторожности и так далее. И признали виновным в хранении незаконным оружием. Но факт тот, что и в 10 апреля 2015 года Днепропетровский районный суд Киева уже его признал виновным во всех этих делах и даже приговорил к 3 годам и 8 месяцам. Ну, то есть... Ничего не понимаю. Причем тут Киев, причем Бахчисарай и Хайсер Джамилев. Джамилев. И почему вокруг него такое? Потому что он сын Джамилева. Он сын Джамилева. Вот. Совершил преступление на территории Крыма, когда Крым был территорией официальной со всех сторон и даже по российским понятиям территории Украины. Было возбуждено дело, он был взят под стражу, он находился там в тюрьме, все. Потом, в конце концов, его хотели перевести в Киев для того, чтобы там судить уже. И в этот момент случился вот Крым наш. Революция. После этого ему стали вменять уже российскую статью со всеми российскими делами и так далее. Но дело-то отправили туда, в Киев, понимаешь, в Верховный суд оно ушло. И поэтому продолжали судить в Киеве, я так понимаю. И там осудили его, ну, так как они его не отдавали из Крыма. По неосторожности ему присудили. Да, все то же самое. А здесь тоже неосторожность. Абсолютно то же самое, присяжные все подтвердили. Так его что, 2 раза судили? Да, 2 раза судили за одно и то же преступление, что в принципе... В разных... Абсолютно невозможно. Представляешь, то есть. Так, хорошо, давай мы как адвокаты выступим. Что он из этого может достать хорошего? Но это же нарушение всех возможных. Вообще всего. Ну, то есть доставать? На оба государства подавать в суд, я не знаю, и требовать каких-то безумных. А на Украину с какой стати он в суд должен подавать? А я не знаю, пускай суд разбирается, верховный, кто из них виноват. Ну, не верховный. Но его 2 раза. Да, конечно. Тогда нужно. Нужно подавать в Страсбург и требовать, конечно, чего-то. Да, разобраться. Меня 2 раза судили. Мне вообще пофигу, кто. Украинцы, нет, там, ну, русские. Нет, это, когда ты идешь так, говоришь, судите русских за то, что они меня 2 раз судили. Ты должен туда требования свои обозначить, что ты хочешь. Чтобы не судили по 2 раза. Блин, ну тебя уже осудили по 2 раза. Но ты же говоришь, что они здесь вперед его осудили, чем в Киеве. В Киеве вперед. Когда, в Киеве 10 апреля осудили его. А сейчас судят 2 раз эти молодцы. Я понимаю, ты хочешь, чтобы Страсбург засудил Путина. Это я понимаю. Я хочу понять, кто виноват. Нет, ну что Украина точно не виновата, это 100%. Ну как? Они забрали дело в Верховный суд Украины. А хорошо. Здесь пришли ребята, схватили... А почему они его судили 10 апреля без него? Как почему? Каким образом они усудили, если у него их, его у них не было, он был захвачен вражеской контрразведкой? Ну, логично, кстати. Да, с чего? Ну, это, вот человек лежит там, например, согласен, под капельницей, умирает. Его ты имеешь судят? В виду, что заочно они его судить не могли. Возможно, они просто, возможно, ты прав. Они виноваты, это уже был политический процесс, они его хотели вытащить, или там, может, доброе дело хотели сделать, это не, уже не важно. Понятно, что они хотят, да. Они его осудили и хотят, чтобы его отдали им для... Да. Для того, чтобы он отбывал наказание в соответствии с договорами, которые подписаны между Россией и Украиной. Вся потерялась, да, там его захватили, он фактически уже сейчас заложником каким-то. Он и есть заложник, конечно. Да. Поэтому его же нельзя судить, пока когда он заложник. Ну как? Ну, я не знаю, может, можно. Не, логично, конечно, ты логично рассуждаешь. Ну, там, я думаю, что они нашли какие-то юридические лазейки в связи с тем, вот, что... Вот в этом вся и проблема, что все время ищутся какие-то юридические лазейки. Мы забываем основное, как бы, правило кодекса. Ну, мы, в конце концов, людей судим, ну, да? Согласен. Должна быть какая-то логика в этом. Соломона не хватает нам, его решений. Алмаз Антей отверг обвинение в подлоге материалов о крушении Боинг. А как он? Опроверг. Ну как, он сказал... Я посмотрел фотографии, там все... Да, он сказал, в России нет таких буков, уже 15 лет они не производятся. И вот даже ракету назвал 9М3-8М1. И что этой ракеты сбить российские не могли, потому что в России нет, а вот на Украине богато таких ракет. И тут украинские блогеры, и не только украинские, но и российские, вдруг с Красной площади с 9-го года вот такую фотографию, и не только это, вот на Красную площадь выезжает БУК именно с этой ракетой в 9-м году, то есть она могла быть на Красной площади, а вот в 14-м году она не могла быть там на территории Украины. Кроме всего прочего, мы же говорили о том, что когда... Перед тем, как сбили самолет, и когда мы говорили о том, что могут сбить этот самолет, из-за чего возник весь сыр-бор, мы говорили, что захватили украинские буки, сепаратисты. Я говорю, ну вот раз есть у них буки, значит, они самолет собьют. Ты говоришь, ну там они его сломали, помнишь, там что-то. И какая разница, сломали? Ну то, что сломали, ну как с самолетами, да? Понятно. Захватили документы есть на машину? Документы на машину есть, будет краденое. Так и здесь. Документы. Все, вот они взяли эти буки. У них есть уже как бы чем обосновывать это дело. Поэтому, что... Это то, что написал вот этот Алмаз Антей, это Филькина грамота, но это ни у кого не вызывает никаких ни малейших сомнений. Еще украинская сторона пытается в полемику какую-то вступить, что полемизировать. Всем, ну, да. Всем все ясно, Господи. Ну, кроме Ватникова, который спрашивает, а нафига украинский Су-25 сбил Боинг? И кого трясет, там я иду по проспекту, он его... Я думаю, Господи, такой, знаешь, синий, пьяный. Американский президент поблагодарил нидерландскую сторону за то, каким образом она ведет расследование авиакатастрофы. Да, и пообещал помощь. И вот тут вопрос задают, это что, меня спрашивают. Да все очень просто. То есть вот американскому президенту все очень понравилось. Он пообещал, выводы особенно понравились. Да, пообещал помощь. А помощь, как вы понимаете, будет выглядеть и выражаться в рассекреченных документах. Ага. Безусловно. Ага. Ну, раз он сказал, мы поможем там туда-сюда. Ага. Он же не просто, не так это говорил. Он же не Путин, чтобы порожники гонять. Поэтому, конечно, все это и для этого и делалось, чтобы рассекретить, вероятно, фотки, вероятно, видео, которые там со спутника, переговоры по радиостанциям и, самое главное, по телефонам, потому что телефонная связь вся фиксируется и можно идентифицировать абонента очень легко, можно его идентифицировать, в отличие от радиосвязи. Поэтому я думаю, что много интересного узнаем. Су-24 Черноморского флота России не был вооружен, когда пролетал над непонятно чем. Это ВМС США, говорят. А да, ну видео, показали видео, уже 1,5 миллиона просмотров. Над эсминцем. Да, ну вот то, что рассказывали, что Су-24 напугал эсминец, там все испугались и уехали не пойми куда. И вот там очень хорошее видео, идет этот эсминец, заранее они уже знают, что пролетит Су-24, потому что РЛС-ка его фиг знает откуда уже обнаружила, вышли с этой камеры и стоят утомленные, снимают. Они знают и курс, и высоту, все знают, им РЛС, ну, тот, кто на РЛС-ке сказал. Все, они его видят, снимают, он пролетает. Действительно, ну, это фронтовой бомбардировщик, оружие у него на подвесках. Ну, нет у него ничего на подвесках, уж пустой Су-24, старый такой, вот, который еле-еле летит, они, наверное, молились, чтобы он не упал, им спасательные операции не надо было делать, как в свое время Ту-16, помнишь, свалился рядом с авианосцем, и американцы там заподпрыгивались, там и водолазов пускали не пойми куда тогда, в общем-то, страшная ситуация была. Вот здесь аналогичная ситуация, да, то есть старый самолет летит мимо корабля на низкой высоте, не дай бог, что случится, будут большие проблемы. У меня же, кроме подвешенного оружия, наверное, какой-то пулемет есть. Да это, ну что, он эсминец из пулемета, из пушки будет расстреливать. Как Василий Теркин, как же. Стал один и бьет с колена из винтовки в самолет. Замминистр ЖКХ России предлагает использовать Крыму сточные воды повторно. Это кто? Давай его фамилию назовем. Да. Андрей Чибис любит использовать воду повторно. Я нашел человека, которому, наверное, понравится уринотерапия. Нет, я, знаешь, по этому поводу экспромт, вот прям навскидку написал сразу в стиле Маяковского. Поток воды свеж, льется из крана в Керчи, на вилку его и ешь, только поперчи. Вот так, что... Хорошо, да? Вот, Чибис, конечно, это просто молодец. Ну, там уже впряглись люди, сказали, что нет, не то имелось в виду. Имелось в виду, что там вода для полива, для того, для сего. Ну, ты представляешь, что значит повторная вода в России? Ну, то есть, это все. Это кранты, это прям чисто из канализации. Вот, потому что кто-то украдет очередной раз деньги, а воду надо давать, потому что жажда там и так далее. Ну, все, короче. Жесть, конечно. Крымские педагоги написали письмо Путину. Ну вот тоже наивные люди. Написали письмо Путину, значит, вот тут пишут, что было 28 вузов, сейчас в 7 раз уменьшилось количество и так далее. И, в общем-то, там все плохо, педагогов выгоняют, денег нет, ничего нет. Вова, помоги. Так помог уже, что вы просите, вы что? Он уже вам помог. Ты правильно сказал, наивные люди. Конечно же, они наивные, они только-только в Россию зашли. Они... Вот представляешь, мы-то уже тут... грубо говоря, гнием сколько, 15 лет, да, они думают, ну, со стороны же так не видно, да, вот, и они сейчас просто, действительно, они наивные, они вдруг понимают, что произошло. Да не понимают еще многие. Еще не понимают. Они думают, так, что это вот сложности переходного периода. Ну, конечно, они еще так будут думать, еще полгода, а кто-то и год, может быть, и всю жизнь будет думать, да. Ну, не может народ так быстро, он 2 месяца, 3 месяца, там, не перестраивается так мозг. Тем более, сначала был сплошной праздник же с этими, как сказать, ну, да. С ленточками, с плясками, наконец, и все дела. И до сих пор многие радуются, и в России многие радуются. Так тут еще будет радоваться, когда там уже не будут радоваться. Извиняюсь. Ну да. Украина потребует зарубежное имущество России в качестве компенсации за экономические потери при выходе из Крыма из состава страны. Да, Арсений Яценюк очень правильно все сделал. Я вот, честно говоря, даже не ожидал. Потому что мы еще, помнишь, говорили об этом год назад. И как-то правительство Яценюка... То есть это как бы, я извиняюсь, не моральный ущерб он рассматривает, нет. А некий такой чисто конечно, физический, да? Да, возмещение вреда, прям очень четко. Мы об этом тогда говорили. И я думаю, что Яценюк это прекрасно понимал. Но тогда, видишь, политический момент... вроде бы как не сложился. И вот ситуация только ухудшалась, и мне казалось, что уж теперь-то точно невозможно это. Ну нет, видишь, они переломили вот эту внутреннюю свою какую-то непонятную инерцию. Ну а что, они, может быть, рассчитывали минские договоренности, что они как-то, поскольку перемирие не соблюдается, наверное, нет. запулили. Ну, это правильно, во-первых, это логично, и самое главное, это эффективно, особенно в совокупности с тем иском, который выиграл ЮКОС, и возмещение, по которому сейчас уже будет идти. То есть, представляешь, со всех сторон, во-первых, будет конкуренция. С одной стороны, ребята с ЮКОСа со своей мечпухой, да, с другой стороны, Украина, и будут метать там. Пароход не успеет в гавань зайти, уже прибегут с двух сторон его арестовывать. И куча мелких, типа Нога, ну, наследники, да, Березовского и прочее, прочее. Да. Не, ну те мелкие, они не смогут такого количества. А уже прецеденты, да. Ну как же, а все, тут что же инерция есть? Суды всех уровней начнут приговаривать Россию. Раньше же они не решались, а если уж приговорили, то начнут приговаривать. Конечно, по полной. Будут, да. Да. И, скажут, и, ну, и самое главное, можно, что исков будет большое количество. Конечно. Сейчас люди проснутся, скажут, что можно. Да это еще и мы с тобой посидим, наверное, подумаем. И тоже что-нибудь, какой-нибудь иск. Не проблема. Но Навальный-то уже выиграл у России там 6 тысяч за незаконный арест, да, через СПЧ. То есть через этот. А вот пишут, что в Крыму уничтожаются книги на крымско-татарском и украинском языках. Ну как это? Да, много писали, и фотографии мы видели, и из библиотек это все там что-то заменялось, как говорили, и так далее. Ну, в общем, такая вот бредятина. Уничтожают книги. Даже помнишь, в советский период считалось, что что-то там похитить — это страшное преступление на крыше, поэтому лучше, я помню, в армии новую форму лучше порубят топором, чем кому-то отдадут, ну, потому что посадят потом. Mm-hmm. Так вот, книжки, если ты помнишь, библиотека никогда не жгла. Она их раздавала, и уж самые там убитые сдавали в макулатуру. Ну, как их сдавали? Mm-hmm. Тоже, чтобы люди разнесли. Рука не поднималась ни у кого книжки сжечь. Причем иногда такие книжки, ну, просто совершенно чудовищный, где название-то трудно прочитать, потому что, ну, там не пойми о чем, да? Переписка Каутского. Ну, нет, ну, там как прикалывались в этом, в КВНе по поводу что, где, когда, говорит, книжка, приз, книжка, которую совершенно невозможно купить в Москве, рытье траншеи котлованов в период в вечной мерзлоте, в период осеннего половодья и весеннего паводка. Помнишь? Вот, вот такую, да, и то не жгли, не выбрасывали. Вот Лев Абалкин спрашивает, почему Крым не хочет отказываться от украинского паспорта. Как это? Вот мне задали вопрос туда, оттуда, и я вижу, что вот Лев Абалкин, который является политологом там в Крыму и так далее, ну вот он не изучил проблему-то, он вопрос не изучил. Он рассказывает о том, что вот многие там граждане Украины, жители Крыма являются гражданами Украины, гражданами России, и вот они не хотят от паспорта, потому что им там удобно и так далее. И вот он совершенно, я хочу проконсультировать, потому что меня спросили оттуда люди, так сказать, представители крымско-татарского народа. Вот я хочу, чтобы у них не было иллюзий никаких. Поймите, вас там немножко вводят в заблуждение, по незнанию, вероятно, но никто не мешает взять и прочитать, да, то есть что происходит. Вот 18 марта 2014 года Российская Федерация и Республика Крым, я вот прям цитирую, заключили договор о принятии в Российскую Федерацию и Республике Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. Согласно статье 5, лиц, которые, значит, постоянно проживают там в Крыму, на 18 марта 2014 года они, значит, автоматически становятся гражданами России, если в течение месяца, то есть до 18 апреля, не подают заявление соответствующее. Uh-huh. То есть, ну, все проигнорировали, конечно, потому что, ну, на это и был расчет, и не подали заявление. И такие они хитрые, сидят, у них украинский паспорт, а им еще русский паспорт прислали. И они такие, ля-ля-ля, всех обманули. А теперь говорят, отдайте украинский паспорт. А говорят проще. Путин совершенно спокойно, ровно год назад, 4 июня, подписывает закон о уголовной ответственности за сокрытие двойного гражданства. То есть скрывать двойное гражданство нельзя. И с 4 августа он вступает в силу. А В Крыму он вступает в силу с 1 января 2016 года. И поэтому все сейчас там живут и думают, что они всех обманули. Никого, ребят, вы не обманули. То есть придет 1 января 2016 года, как только вы достанете этот украинский паспорт, сразу же за это самое, на 400 часов там исправительных работ, да, или там сколько, 200 тысяч рублей штраф, сразу же, мало того, этот паспорт отберут, еще отхерачат вас на 200 тысяч. Ну и какой выход? А какой выход? Выхода нет. Вот в данном Погоди, случае. Ну, не запрещается двойное гражданство. Запрещается да. только скрывать. О нем нужно сообщить. А сообщить ты не можешь, потому что ты должен был до 18 апреля отказаться от российского гражданства. Почему? Понимаешь? Да. Почему? Не вижу логику. Не вижу логику. Да. Нет, не вижу логику. Погоди, не вижу логику. Да. Если у нас допускается двойное гражданство, но не допускается сокрытие его, да, условно говоря, ты не отказался, тебе автоматически присвоилось российское гражданство. И что это означает? Это означает, что ты перестал быть гражданином Украины? Не означает же. В их понимании, да. Нет. Это в их понимании может что угодно, но даже потому, что ты прочитал, там этого не написано. Нет, ну там они не перестали быть, что подзаконных. Они не перестали быть гражданами Украины, даже на основании их документа, этого, который ты прочитал. Не перестали они быть гражданами Украины. Единственное, что они сейчас нарушают, тот самый знаменитый закон от 4 июня, да? Ну да. Что они не сказали, что они, оказывается, граждане Украины. А те, кто выдают русские паспорта, не знали, что тут жили раньше граждане Украины, что у них могли быть такие паспорта. Но бог с ними. Им правильно грозит 200 тысяч штрафа и так далее, и так далее. Но каждому, кому напишут эти 200 тысяч штрафа, вот как раз мы перед этим говорили, может смело идти в Европейский суд и отсуживать безумные деньги. Сразу же. Потому что, почему, ну я поясню, я, да? А тут и ясно, ты и сам понимаешь, нет, почему. Кто хочет сохранить гражданство украинское, конечно, в данном случае, если он напишет заявление, ты да. понимаешь, с чем это говорю. Будет сопряжено, то есть с массой нет, всяких геморроев. Я спросил по закону, если ты раскрываешь сейчас свое это самое, то что тебе грозит сейчас? Ничего. Потому что с первого... Понятно, конечно. Да, до первого, года, почему да. мы не предупреждаем? Да. То есть чисто теоретически, ты абсолютно прав. Но я уверен, что там они подстраховались гораздо сильнее. Нет, я сейчас исхожу из того, что ты нам сообщил. Да. Вот из того, что ты нам сообщил. Если исходя из того, что ты нам сообщил, если сегодня человек пойдет и скажет, у меня есть украинское гражданство. Да, нас смотрят достаточно смелые люди. Да, тут теоретически ничего не делать не может. То есть мы вам что предлагаем, чтобы мы проверили, как бы уже вы в качестве естествоиспытателей, чтобы были. То есть пойдите, напишите заявление, что вот я мне в соответствии с законом вас предупреждаю. А мне кажется, и ходить никуда не надо. Ну, можно же получить сейчас как бы электронно, я не знаю, как это самое. И просто тогда на портале официально, да. госуслуг направить объявление вообще все равно куда, потому что это и будет документ, я в государство не знаю, отправлю. Не знаю, потом как-нибудь отбоярят. В УФСИН, ну все, вот, ну, то есть в этот... В ФМС, да? Ну, в Федеральную миграционную службу. Да. Отправил по адресности этим самым имейлом. Вот для Гааги этого будет достаточно вообще 100 раз. Ты сообщил о своем гражданстве. Все. Это они там виноваты, что кому Путину не сказали, что у тебя гражданство есть. Ну, может быть, ты и прав. Но в любом случае мы рекомендуем, чтобы уж точно... не попадать под этот каток и под это колесо, написать заявление. Это в любом случае будет гораздо проще, потому что 1 января 2016 года срок прекращается, то есть начинается, это начинает являться преступлением на территории Крыма. Поэтому лучше... Хорошо, вопрос, ты совет даешь, а ты бы сам что сделал? Вот ты точно в такой ситуации? Я бы, наверное... Заявление я бы точно не стал писать до 18 апреля, послал бы нахер. Вот. И, наверное, и это бы заявление я тоже писать бы не стал. Но я бы и Но не стал я паспорт. Советую, да? Я не хочу, чтобы люди сидели там по 400 часов работали или по 200 тысяч платили. Я бы, может быть, вообще российский. Скорее всего, российский паспорт бы и не брал. Давайте так. Люди должны, вот на мой взгляд, заплатить. Они должны заплатить. Они хотели в Россию? они должны заплатить по полной программе. Вот когда весь Крым арестуют за наличие второго гражданства, вот тогда мы и посмотрим, что будет. Но они хотели в Россию. Ну вот вам Россия, ну берите, ешьте ее. Вот такая на она. На вилку, накалывайте. Да, на вилку и вперед, да, как ты написал. Жесть, конечно. Тут вот памятник Ленина перекрасили в Харькове, забавно, да. А он такой как стандартненький был, по-моему, везде был, да, такой примерно. Да, вот он такой был, вот он с левой стороны, я так понимаю. Ну, правда, он и тогда не так был покрашен, наверное. Какой-то весь беленький был. А сейчас вот его как справа, вышиванку такой, в штанишке в красной. Ну, что, кстати, красиво получилось, очень хорошо. Это я к чему показал? Ты знаешь, вот если бы... Вот ты здесь в России видел такого Ленина хоть где-нибудь? Их же в 90-е годы все расколотили. Но нет здесь ни одного такого Ленина. Крупская сидел, помнишь, в Липках там с детьми. Их нафиг снесли вместе с креслом. Здесь ничего не осталось. В Москве Морозова там под пятки просто подрезали. Да. А здесь целый Ленин такой маленький и все нормально. Но нос только отбит, да, чуток. Да. Смертельная болезнь России третьего тысячелетия это ОРЗ, пишут средства массовой. Да, мы уже говорили о том, что разные тут вот голодец и так далее рассказали о том, что ОРЗ и пневмония в виде осложнения унесла жизни 70 тысяч человек зимой, в что я абсолютно не верю. И вот кто хотелось еще раз спросить людей, которые там, ну, при делах, что называется, которые работает, может быть, в Министерстве здравоохранения федеральном. Что же реально произошло? Куда люди-то делись, вот эти 70 тысяч? Потому что смертельная болезнь – это воровство и глупость здесь, в России. Вот какая смертельная болезнь. А в это, вот в грипп, в это там, ну, в инфлюенцию я не верю. Понимаешь? А вот тут голодец очень наезжала на Всемирную организацию здравоохранения. И тут вот в продолжении этого, сейчас вот он как раз занимается вопросами, связанными с голодом. И вот обратили внимание, что голодающих на земле стало там чуть ли не на миллиард меньше. Но все равно еще 826 тысяч составило количество тех, кто голодает. Причем, если ты помнишь, число переедающих в мире и страдающих заболеваниями от переедания больше миллиарда. Вот парадокс, да? Ну, так, то есть люди, которым не надо жрать лишнего, могли бы поделиться с тем, кто голодный, и всем бы было хорошо. Но видишь, ты вот знаешь старую поговорку, лучше переесть, чем не доспать. Да. Соответственно, и живем. Не, ну а зачем тогда он? Вот он, на мой взгляд, это организация, которая обязана гарантировать всем жителям Земли минимум питания, минимум лечения, минимум образования, иначе она не нужна вообще. Почему она обязана? Пока там заседают людоеды из Африки, с чего это она чего-то обязана делать? Ну, не знаю. Ну, но они же там заседают на правах нормальных ребят. Ну, да. Но пока они там будут, ничего она никому не обязана. Как и ФИФА, ничего не обязана. Не, понимаешь, у каждого человека, независимо от того, где он родился, даже среди людоедов, есть, так сказать, естественная доля права его владения миром. Вот там одна семимиллиардная. Вот на одну семимиллиардную он имеет право? Имеет. Ну и что, одна семимиллиардная не стоит куска хлеба, что ли? Ну, а ты объединил так, но кто-то же так не думает. Ну, например, русские националисты говорят, ну а почему мы должны с чеченскими националистами делиться? Дело не в делиться, дело совсем в другом. Есть Организация Объединенных Наций, куда люди, так сказать, страны влились. Вот у нее должны быть цели и задачи, у этой организации. Вот борьба с голодом – это одна из ее официальных целей и задач. Ну, плохо она выполняет эту цель и задачу. Кто-то скажет плохо, кто-то скажет хорошо. Сравнить не с чем. Они говорят, на миллиард меньше стало. Ну, да. Но если была вторая, ООН-2, и сказал, а мы на 2 сделали. А вот, кстати, вот эта мысль. Это вот очень хорошая мысль. Ну, так об этом я и говорю. Вот сейчас с ФИФА-то это все идет. Они говорят, вот организовали Всемирную Федерацию, Африка голосует. Значит, футбол одни играют, а голосуют другие, потому что их больше, да? Ну, условно говоря. Так это же нечестно, все говорят. Ну, так же и здесь нечестно. Почему какой-нибудь Мугаби или там Мабута должен такое же право голоса иметь, как, например, тот же этот наш любимый Путин хотя бы. Путин, да. Как мне понравилось. по поводу голода, помнишь анекдот, это когда, ну он в реале, в реальности был, когда мужчина очень толстый увидел Бернарда Шоу в Англии и говорит: «Сэр, когда я вижу вас, у меня ощущение, нет, если кто-то увидит вас, у него будет ощущение, что в Англии голод». Он говорит: «А когда он увидит вас, у него будет ощущение, что вы причина этого голода». Вот, видишь, вот в мире так оно и происходит. Одни являются причиной голода, да? Жанна Немцова, дочь Бориса Немцова, передала в Сенат Польши список российских пропагандистов, которые подстрекали к убийству ее отца. Ну, в общем-то, это правильное дело, таких ребят нужно как бы. Ну, только в Польшу, а чем Польшу сделают? Ну, не знаю, вот тут в него входит директор в ГТРК Олег Добродеев, Кулистиков, директор НТВ, Киселев Дмитрий, Аркадий Мамонтов, Константин Семин, Владимир Соловьев, Андрей Караулов, а также телеведущий и депутат Алексей Пушков. В общем, если когда-то их всех повесят вместе, мне их жалко не будет, я думаю, никого. Так что это хороший список, так скажем. Сергей Неверов, депутат Госдумы, сообщил на своей странице Facebook о том, что ему позвонил какой-то молодой человек, представился как Алексей Навальный, предложил депутату встретиться и обсудить митинг оппозиции. Ну, как объяснить? На пранкера попался? Нет, объясняет Навальный, что он звонил. Да нет. А, да? Конечно, Неверов развел, вот он там... Интересно. Понимаешь, зачем Навальный звонил, абсолютно непонятно. Ну, как он сам утверждает, он хотел поговорить. Ну, вот это показывает, что он, как бы это сказать, ну, не сечет поляну. Было понятно, что его сразу же начнут изобличать во всех смертных грехах, какие только возможно, такие товарищи, как Неверова. Ну, что ну? Ну, это же хорошо. Конечно. С одной стороны, хорошо, а с другой... Он же сейчас, он, понимаешь, что он делает? Он создает информационные поводы. Для своих сторонников он ничего плохого не сделал, а привлек внимание сторонников Неверова. Понимаешь? Я внимание, я это... Но у него же есть своя задача. Он же не хочет революции, он хочет бороться с коррупцией. Конечно. Да, хочет, поэтому в этом смысле ему перетягивать. Он не хочет бороться с коррупцией. Он хочет. Почему не хочет? Он, что ну, хочет? Это я бы так не говорил. Нет, ради бога. Нет, бы я бы не говорил, что он именно не хочет бороться с коррупцией. Конечно, быть... он хочет бороться с коррупцией. Да. Вопрос, для чего, это я сейчас опускаю. Ну да, да. Хорошо. Да. Хорошо. Именно тут никаких может вопросов. Может быть, ты и прав. Ну, у меня как-то свои... Ну, что ты думаешь? Мнение. Вот, допустим, Навальный завтра стал президентом и сказал: я вас обманул, не буду бороться с коррупцией, что ли? Да, нет, ну, конечно. Да это его конек, он с ней будет бороться. Да, конечно. Ну, в этом смысле. Я просто вспоминаю всегда фильм, да, когда японский этот шпион пришел к Блюхеру, там, когда он у Чинкайши был, помнишь? И они там разговаривают, он говорит там: ну, давай, ну, работать на нас, все нормально. Он говорит: да пошел ты нафиг. Он говорит: ну, теперь вот после этого не имеет значения, что ты мне ответил, потому что важен сам факт встречи. Вот в данном случае важен, да, сам, конечно, факт звонка. Ну, я не знаю, о чем там говорил Навальный с Неверовым, но важен сам факт звонка. Так я и говорю, конечно, важен. Для Навальный работает на, ну, вот то, что происходит, на как сказать, на интернет. Ну вот он сейчас сказал, и все узнали, что в Новосибирске выборы. Так знали только те, кто к Навальному заходил, а так теперь узнали те, кто Неверову читает. Ну, обалденно. Может быть, ну... Ну, я уж не думаю, что Навальный такой наивный, что думает, втихаря позвоню, и никто не узнает. Да, нет, здрасте. Конечно, нет. Его, тем более, его слушают, наверное, 100 тысяч ушей, да, в отличие... Конечно, нет, ну просто он не думал, что Неверов это все выложит. Ну, как-то мы по-разному видим Навального. Ну, я все-таки его не представляю таким наивным молодым человеком. Да нет, конечно, знал, что он выложит. Именно знал. Глава МИД Чехии Любомир Зауралик, хорошая фамилия, вызвал посла России Сергея Киселева для объяснений по поводу фильма «Варшавский договор. Рассекреченные страницы». Ну, что-то вот этот фильм про «Пражскую весну», он напряг и чехов, и словаков, и кого только не напряг, все там верещат, говорят: злодеи, фильм страшный сделали про вот там 23 мая, причем его еще показали, а там все продолжают скандалить. Вот по «России-1» показал. По «России-1» такое говно каждый день показывают. Вообще бред жучайший. Они до какого-то вот этого пражской до варшавского этого договора рассекреченных страниц докопались. Но это творчество нужно рассматривать его как фэнтези. Но если там фэнтези показывают, они же никому не предъявляют ничего. Ну, да. Удивительные ребята. Директор одной строительных организаций, которая возводила космодром Восточный в Амурской области, задержали в Минске. Да, вот тут фотографию прислали такую замечательную. Вот этот вот. Да это фейковая штука. Этой фотографии, по-моему, миллиард лет уже. Серьезно? Ну, я искал специально, да. В этом написано. Ну да, вот в одном написано, но это старая фотография. Ну это товарищи из Белоруссии прислали, что вот Мерседес весь в стразах, и дяденьку сластали. И вот он вроде как грузин по национальности. Ну, там даже смешно, ему же предъявляют 4 миллиона рублей. Ну, это, конечно. Это как-то даже и неприлично директору. Mm-hmm. Вообще, если человек называется директором, обвинять его в растрате 4 миллиона рублей, да. Это уже не коррупция, да. А российскому сенатору предъявили обвинение в коррупции. Константину Цыпко. Он от какого региона? Челябинской области, да? Да, да, Челябинской области ему предъявили обвинение. Значит, суровый. В том, что он там 17,5 миллионов за содействие в назначении на должность взял с дяденьки, еще 10 от предпринимателя миллионов за создание благоприятных условий и так далее. Ну, в общем. Сдают? Да, нет, ну, очищают места, конечно, расчищают. Тем более, ты же понимаешь, что сенатор, который берет там 17,5 миллионов рублей на фоне сенаторов, которые миллиарды долларов имеют, это так, ну, там, шелупень какая-то, поэтому его и сливают. Ну, да. Он и не среди тех, и не среди этих. Сенатором, вот в володинском понимании, может быть, это тетя Паня, которая там работала где-то там в Волчье... Ну, Челенский, да, она работала там. Либо рядовой коммунист. Да, этим, либо, как его, да, там. Ну, либо элитный. И у нее нет ничего, она пришла, говорит, Путин, Путин, все, вот она сенатор. Либо это в понимании там Сурковских, это там какие-то миллиардеры, да, которые там решают вопросы важные, денежные. А это вот какой-то между теми и этими, такие не проскакивают, ребята. Вот это в Питере, да? Угу. Законодательное собрание города. Милонов, да, отличился, сказал, что теперь вот вносит в законодательное собрание законопроект, что в пляжной одежде ходить нельзя. Кроме этого, мало кому приятно смотреть на обрюзший живот очередного любителя пива. Заходит в общественный транспорт. Вот это вот рожа Милонов, это говорит человек. То есть по его логике он обязан всю жизнь в общественных местах ходить в тяжелом водолазном костюме. Потому что более омерзительное существо, чем этот Милонов, я никогда в жизни не видел на земле. Вот человек прошел в водолазном костюме, ну не так гадко, конечно, как Милонов выглядящий. Прошел марафон в Англии 2 года назад, представляешь, в водолазном костюме, в тяжелом. Вот Милонову надо заставить ходить в тяжелом водолазном костюме, дабы поганым видом своим не смущал нормальных граждан. Правительство вводит мораторий по ряду неналоговых платежей до 2019 года. Это вообще, это просто чума, ты даже не представляешь. То есть замечательное правительство по 4 видам платежей ввело мораторий. Мораторий? А кто ему верит-то на этот мораторий? Не, а самое главное, я тебе прочитаю, что это за 4 вида платежа, сейчас я найду. Это, значит, для нескольких платежей в сфере экологии. То есть в основном это экологические выбросы, это там возмещение вреда, причиненные... Значит, вот выбросами этими всеми делами, все где же он? Ну, в общем, 4 экологических сбора фактически. Mm-hmm. То есть то, что касается непосредственно нас, теперь можно срать сколько угодно. Нет никаких нормативов, сри в природу, что хочешь делай, ничего не плачь, потому что мораторий. Это они так защитили бизнес. Это бизнес они защитили. За счет за счет здоровья, да. А вот по всем остальным вещам, где действительно надо было бы защитить бизнес, там нифига. То есть вот да, палка голют даже вот самое. Что-то там прибавили, да? Ну да, да, да. Они. Вот этот единая государственная автоматизированная информационная система существует. Вот сейчас она фиксируется только данными о произведенном крепком алкоголе и вине. Ну и там большое количество декалитров. Вот теперь они тут выдумывают, чтобы туда вообще все воткнуть. Ну и, соответственно, как бы с этого получать тоже финансы. Ну и многие другие вещи, там, связанные с ветеринарией, со всем сельским хозяйством, все будет обдираться, и никакого, конечно, моратория не будет, потому что это называется вненалоговые платежи, понимаешь? Это вненалоговые платежи называются. Так, вот. И стой, правительство не вводит мораторий на вот этот ЕГАИС в розничной торговле алкоголем. То есть вот только в экологии вводит мораторий, а все остальное можно. Там еще фактически 20 пунктов обкладывания налогом они запустили. То есть там не будет никакого моратория. И, ну, по некоторым еще они определятся, там на доработку отдали, но уж точно мораторий они не будут делать никакой. Не, ну, и меня... это называется неналоговые платежи. Мы же говорили, что не будет, Путин сказал, налогов не будет. Мы говорим, будут сборы, пошлины там и так далее. Нет, а само слово-то мораторий. Они говорят, вводят мораторий законодательно, что ли, они его вводят? Это что такое? Нет, юридическая норма? Да, конечно. Это мы обязуемся не взимать. Не взимать. Ну, то есть, но они завтра скажут, передумали. Да, запросто, конечно. А кому они обещают это? Нет, ну они просто, это для исчисления бюджета и пиара, вот и все. Больше ни для чего это не нужно. Кроме всего прочего, в условиях, когда они собираются брать подушный налог, ну, то есть, вот, с безработных, это же фактически подушный налог. Только в условиях крепостного права, там рабства или феодализма берется подушный налог. Никому в голову даже при капитализме не пришло брать его. Ну вот они придумали такое. В Польше говорят, что продали весь урожай своих яблок, несмотря на санкции Российской Федерации. Ну молодцы, как ты думаешь, куда они их продали? В Россию, конечно. В Российскую Федерацию. Да. Потому что, а кто должен, другой, что ли, появиться за такое короткое время? Ну, конечно, и сожрать все эти яблоки. Да. Или как в том анекдоте, помнишь, что... Ну, может быть, они чуть-чуть поменьше выручили денег. Ну, посредник взял немножко отсюда и немножко от нас. Но нет, яблоки тут дороже, ну, в России. Да. То есть, те же самые польские яблоки, они в два раза дороже... Полякам нифига страшного, по кому ударили эти санкции? Вот по тем, кто покупает яблоки, да. А белорусам как раз, ну, как сказать, заработали немножко. Так. Фермеры с яблоками прошли маршем протеста по Варшаве. А чего это они? А я не знаю, это ты где читаешь? А, ну это ты в этой же информации. А, там, ну да, да. Это да. Старое, это 2014 года еще, да. Это. А, в Мехико двое находящихся в состоянии алкогольного опьянения полицейских обстреляли автомобиль службы безопасности президента Боливии Эва Моралеса. Ну да. Но он же Боливии, не Мексики. Водитель поехал за этим, за пилотом. А, так они не Моралеса обстреляли. Да, а его... водитель, автомашину его обстреляли, так что вот. Ну ничего, не убили никого. Ну это обстреляли они в Боливии, а сообщает агентство Мехико. А, понятно. Да. Не, никого не убили. Вчера в Саратове, в Кировском районе. Почему? Ну, мужик, одним словом. что-то дебоширил на квартире у товарища, того не было дома, что-то кидался с балкона. Приехали менты, его зафиксировали в наручники, после этого он резко умер. Как-то вот странно, ну не знаю, как-то странно, все у нас помирают. Просто аллергия на наручники. Да, аллергия на наручники. Вот полиция выхватывает человека, раз умер, потом в камеру бросили, раз там умер и так далее. И такое практически каждый день происходит. Это вот к вопросу, сколько трупов. Вчера у нас тоже был разговор по этому поводу. Много трупов. Со всех сторон. Суд Канады обязал 3 международные табачные компании уплатить компенсации курильщикам в размере 12 с лишним миллиардов долларов. Да, курильщики заявили, что они не знали о вреде курения. Вот так, такие они несчастные. Курили, курили, а тут оно вон как вылезло. И поэтому... Ну да, только надо учесть, что это с 90-го года, там суд идет, 90-го. Ну да. А осудились наверняка те, кто, ну, старые люди. Нет, это в Америке такая же фигня была, они же Америку передирают. Ну, естественно. Я все... да. Сразу вспомнил этот мультик, ты помнишь, «Южный парк», когда там к детям в школу приехали какие-то отстойные ребята, группа «Бросай курить», которые заявили, что если... будешь курить, если не будете курить, то будете молодцами. То есть, если будете курить, то будете, значит, лузерами. А если не будете курить, то будете такими, как мы. И посмотрев на эти, дети поняли, что все, они не хотят такими, как они быть. Пошли курить к школе. Оказалось, что это очень противно. Они кинули бычки и сгорела школа. Помнишь? А когда их стали разбирать, там, чморить, что они мерзкие курильщики, Картман сказал: табачные компании контролируют мой мозг. И тогда стали воевать с табачными компаниями. Если кто-то хочет посмотреть, я помню, это 7-я серия, 13-й сезон. Очень забавный фильм, мне очень понравился. В Канаде вступил... То есть 7-й сезон, 13-я серия, я что сказал? 7-й сезон, 13-я серия, да. Ну и там же, в Канаде... Что ты говоришь? Вступил закон, нацеленный на обеспечение безопасности, по которому будут лишать гражданства обвиняемых в терроризме. Но, правда, только второго гражданства. Да, у кого двойное гражданство, если кто-то заподозрен в терроризме, то, значит, вот а будут зачем, я лишать. Не понимаю, лишать. Надо их сажать там. Зачем же их лишать? Смысл какой? Ну, но они отбегут и потом будут стрелять в вас же. Я так рассуждаю, да? Надо не лишать, а тут их и посадить. Дети террористы, воспитанники ИГИЛ с европейским гражданством – это реальные угрозы Евросоюза. Да, это сейчас обсуждается тема в многих европейских странах. Вот, в частности, в Лондоне прошли по этому поводу всякие дебаты. И, ну, это реальная угроза. Вот даже сейчас ближайшая информация, группировка «Исламское государство» завербовала студентку МГУ, 19-летнюю Варвару Караулову, которая сейчас находится в Турции, вот ее там ловят, ищут и так далее. Что из этого получится, фиг ее знает. Ну, понятно, что когда вот, ну, как бы плохо мы не относились к большевикам, когда церковь отделена от государства не формально, а фактически, и там никого на порог не пускают, то тогда и невозможно вот это вот все. С чего все начинается? Знаешь, как все началось? Очень просто. Я помню, вот «Единую Россию», учредительный съезд был, я тебе рассказывал. Шамиев привел 2 звездочетов в таких шапках вот, и посадил в первый ряд. И вот они сидели. Один во всем зеленом сидел, а другой во всем синим. И в каждом перерыве все бегали с ними фотографироваться, ну как с клоунами в цирке, а здесь со звездочетами. Я не пошел фотографироваться. И меня еще спросили, я говорю, вы еще там нахлебайтесь с этими звездочетами, увидите. Так оно и вышло, понимаешь? Казалось бы, что вот есть какая-то там официальная ветка, да, и это никакой опасности не представляет. Очень большая опасность. А знаете почему? Потому что когда официальная ветка растет к тебе в окно, то по этой ветке может прилезть кто угодно, даже самый неофициальный черт. Поэтому лучше пусть она, эта официальная ветка, за окном растет и классная, чтобы никто по ней не прилез. Да? Потому что это не наша задача изобличать, кто там правильный ислам, а кто там ложный, да, ислам там и все. Или там это их кто, проблемы. Да, это их проблемы. То же самое я могу и про любую другую религию, в том числе и христианскую, сказать. Ну зачем? Вот их берут, тащат куда-то там, сажают, они что-то говорят. Государство это государство. Попы это попы. Пусть они там своими делами на пороках, не надо никуда пускать. Нечего им делать. Потому что одного пустишь, лезет другой, третий. Говорит, а я тоже в Бога верую, я сатанист, например. Да. Биологическое оружие новое испытали палестинцы, попытавшись натравить на солдат ядовитую змею. Да, это очень забавно. Но кстати, в каком смысле, ну, как сказать, чисто это и есть биологическое оружие. Ну да, раньше так и делали, закидывали там во всякие крепости и так далее. Ну вот, я думаю, знаешь, сейчас вот как в этом... страх и отвращение в Лас-Вегасе, когда вижу машину, похожую на электрическую змею. Вот сейчас роботы такие будут. То есть там будут всякие электрические змеи, там всякие будут бегать маленькие, там вот бежит какой-то таракашка, ужалил и все, и отъехал. Ты же не можешь в броне одеться весь. Он все равно куда-нибудь пролезет. Вот представь, если бы у этих палестинцев была не вот эта ядовитая змея, а какие-то мелкие роботы, у которых был яд. Да как бы с ними справиться? Никак. Но все равно самое страшное биологическое оружие, ты сам знаешь, никто не переплюнет. Самое страшное биологическое оружие – это человек. Конечно. Направь его, и он тебе все подзорвет. Ну да. Бханварал... Нет, я прочитаю. Бханварлал Доши, делийский миллиардер, известный также как пластиковый король Индии, отказался от своего состояния и стал джайнистским монахом. Молодец. Вот совсем недавно, полгода назад, миллиардер из Китая отказался и тоже стал, правда, даосским монахом. Ну, в общем, похоже. Хорошо. Хорошие новости. Хорошие новости, да. На самом деле люди, в общем-то, видишь, пытаются как-то в своем понимании заботиться о душе. А вот удивительно, а здесь сидят ребята на самом верху и вообще о своей душе не заботятся. Ни о своей, ни о своих близких. Кругосветный полет самолета на солнечных батареях Solar Impulse 2 прерван над Тихим океаном. Он совершил вынужденную посадку в Японии из-за неблагоприятных погодных условий. Ну да. То есть мы говорили о том, что вот этот самолетик, он облетает вокруг Земли, но видишь, тут ему вынужденную посадку пришлось совершить. Посмотрим, продолжит он или не продолжит свой полет. Но это же принципиальная тема, представляешь, облететь всю Землю на солнечных батареях. Угу, да. Ну, облетим, ничего страшного. Гиперлуп – высокоскоростной трубопроводный трек для перевозки пассажиров, который придумал Илон Маск, будет перевозить пассажиров бесплатно. Вот да, так. Собираются его построить уже в 2017 году, представляешь, и будет возить пассажиров бесплатно со сверхзвуковой скоростью. А труба 8 километров уже в 2016 году появится. Вот новые варианты, так скажем, информационного мира. Потому что, ты же понимаешь, важно иметь этого человека там, вот в этом. Чтобы получать средства, тебе нужен человек, который ничего... Ну, он будет, конечно, платить за какие-то дополнительные услуги, я не знаю там за что. А за то, что его везут, он ничего не платит. НАСА 2 июня начинает испытание летающей тарелки. Ну что ж, эта летающая тарелка, я так понимаю, для Марса. Вот видишь, люди там занимаются какими-то летающими тарелками, что-то там. Да мы же когда-то тоже строили летающую тарелку. Да в Саратове была построена летающая тарелка. Она до сих пор есть. Там, наверное, куда-то ее не знаю, да, я не слышу, чтобы ее утилизировали. Она летала. Блин, вот Путину не догадается показать все это. Да, он, да, гармату. Да, он сейчас вот ее выгнали, она там пролетела над Красной площадью, все бы очумели. Киселев бы одел самый розовый галстук, ну, по, да, этому случаю и трещал бы 500 дней. А Рогозин, наверное, вообще был бы счастлив. Да нельзя, да? Ну давай на вопрос, что ли, ответим тогда. Давай. А то спрашивают. А, вот еще одно. Тут модель динозавра провезли в Лондоне на грузовике. Mm-hmm. Ну и так закамуфлировали, что это вроде недавно убитый. Вот, вот так он лежит там. У него язык вывалился, простыней покрыт, она там вся в крови. Ну, народ, говорит, шалел просто. Флешмоб. Снимали, пальцами показывали. Ну да, так хорошо. На платформе его протащили. Представляешь? Тут спрашивают меня, возвращаясь к этим паспортам, которые... Я объясняю еще раз, что путинцы считают, что все, что гражданство там одно у этих, у жителей Крыма. Что все они, если так как был договор подписан от имени всех жителей Крыма, тот, кто не захотел оставаться этим гражданином Украины, автоматически стал гражданином России, и все. Вот он, гражданин России. Они так рассматривают это. Они не рассматривают, что он стал и тем, и этим. В этом-то весь парадокс, понимаешь? Конечно, можно интерпретировать как угодно, но важно, как это будет интерпретировать суд. Вот, на мой взгляд, как раз я об этом и говорю. Надо, чтобы суд назначал по каждому этому случаю, который будет выявлен, расстрел. Расстрел. Нет, ну, с точки зрения революции, так и нужно, чтобы они сделали, ты же понимаешь. Ну, да. Поэтому я честно говорю, мне вот, как в том фильме, да, вот судьба крымчан меня волнует мало, они сами это выбрали. Более того, они мне должны, крымчане, не денег, а потому что они-то проголосовали на выборах соединения, ну, за воссоединение, а я-то не голосовал. Ну, да. Поэтому, получается, мы люди второго сорта против крымчан. Ребята, крымчане, вы не подумайте, что мы за вас, условно говоря, я за вас. Я не уважаю ваш выбор. И то, что вы за нас, те, которые не соглашались с этим выбором, я не уважаю тех, кто согласился с тем, что это произошло. Так что уважение крымчан, то есть уважение нас, вы, крымчане, теперь должны еще заслужить. Ну, логично. Вот тут вопрос совершенно великий задали. Вячеслав, к вам вопрос. Во время революции с России было вывезено самое большое количество золота, драгоценностей, картин, царских вещей, корабли тонули золотом. Даже вы хотите это повторить. Самое большое количество всего было вывезено за время правления Путина. Никакая революция со своей вот этой херней с этим не сравнится. Корабли тонули. О чем вы вообще говорите? Это первое. Даже если предположим, что случится революция, и здесь вывезут какое-то золото, какие-то картины, да и хрен с ними. Мы хотим жить по-людски, как люди. Мы не хотим жить для того, чтобы кто-то потом, какой-то Путин, смог воспользоваться этой картиной или золотом. Нахер они нам не нужны. Это наша страна. И эта страна не для того, чтобы тут были картины или золото жило, или Путин и Сеченов, а для того, чтобы наши дети и внуки жили. И мне похер вообще, о чем вы говорите. Я же понимаю, о чем вы говорите. То есть главное богатство — это дом свой, да? Конечно. Ну, своя земля. Конечно. Главное богатство — это моя страна. Все остальное — это фикция. Какие-то там вот вывезут, там что-то там украдут. Акции. Сейчас меня... Акции. Акции, да, украдут. Сейчас меня грабят, сейчас меня выставляют идиотом полным. Потому что я ничего не могу с ними сделать, с этими уродами. Ну что ж, так будет всегда, тем, что будет хуже. Да, да, будет, как в том анекдоте еврейском. Да, помнишь, когда ведут на расстрел, двоих говорят, давай убежим, а вдруг хуже будет. Вот хуже не будет. Вячеслав, а при революции РФ не развалится на части? Какая-то часть может отлететь. Вполне я допускаю. Но пусть гнилые части должны отваливаться. Да, совершенно точно. Надо до 1 января 2016 года брать власть, Вячеслав. Не получится до этого срока. Мы не готовы пока, не готовы, к сожалению. Я бы хоть сейчас, с удовольствием, прям, вот хоть сейчас. Так. Вячеслав, смог ли страны БРИКС создать аналог SWIFT? Не знаю, вполне я допускаю, что они смогут это сделать чисто технически, но с точки зрения экономической, а зачем им это? Какие особые связи между Южной Африкой, Индией, Бразилией, Китаем, Россией? Какие особые? Они географические. То Индия совпадает с Китаем, а Китай имеет границу с Россией. Все, а у остальных даже границ между собой нет. Поэтому, ну какая-то ерунда. Что же они провода оптоволокно протянут и будут по этим проводам на ключе? Вот это мем, вот это, понимаешь, да. Это чисто вирус информационный. Какой-то человек взял, соединил в одном слове, да, ну, государство, и теперь все так и говорят. Почему-то ему так показалось. Ну, давайте соединим других несколько. Да. Какая разница, случайным образом. Вячеслав, у нас на работе собирают номера военных билетов. Это для чего? Вот не знаю, это интересно, кстати. Вот давайте зададим этот вопрос тем людям, которые знают. Может быть, они нам ответят. Я прошу в Твиттер написать. А вы-то сами не спросили, зачем у вас собирают номера билетов? Да. И кто? Потому что вы имеете право спросить хотя бы об этом. С чего это они вдруг приходят и собирают номера? А ты помнишь номер своего военного билета? Нет, а дело не в этом. Нет, просто, ну так. Конечно, не помню. Я помню, ты чё? Ты военным какого имеешь в виду? Военного билета. Зеленого или красного? Какого? Ну, который в армии был. А, в армии не помню. Ну, в смысле, у меня же еще потом дали зеленый. Мне никакого не давали. У меня один военный билет до сих пор валяется. У тебя же военная кафедра это была? Нет, откуда в юридическом военной кафедре? У нас-то была, я поэтому и рассылал, ты мне говоришь. У меня военный билет четкий. Так что... Так это самое, кто у них спрашивает? Тут даже, между прочим, это вопрос такой, национальной безопасности. Это что, военком спрашивает? Если это он вас... знает военком номер Нет. военного билета-то. Да тем более, если вас спрашивает какое-то гражданское лицо, вы смело можете писать на него заяву в любое ФСБ, потому что это шпион. Нет, а почему он спрашивает номер воинского документа? Зачем шпиону номер воинского учетного документа? Не знаю, зачем гражданскому номер воинского документа? Это я сейчас, ты понимаешь, к чему? Ну да, ну чтобы они вели агрессивную политику. А вы зачем интересуетесь? Вы что, шпион? С какой целью? Может быть, вы украинский шпион? Может, вы его собираете? Потому что наши военные знают мой номер билета. Не, ну там учетная карточка лежит в военкомате до сих пор, причем не электронная, а бумажная. Да. То есть военные знают, значит, кто-то интересуется другой. Так вот вы скажите, мы сейчас вас за шпионство посадим. Ну-ка, сволочь, колись, да, зачем тебе нужен план аэродрома? Вот так скажите ему. Потому что непонятно, зачем собирают. Дайте список крымчан, кто голосовал за, в общем, Путина, так скажем. Ну, у нас такого списка нет, но нет. Очевидно, что голосовало много людей, безусловно. Причем очевидно, что если бы сейчас по новой прошли выборы, голосовал бы гораздо меньше. Это тоже очевидно. Поэтому, ребят, задача, конечно, пройти вам через это, посмотреть, как у нас. И мы очень надеемся, что вы там все и начнете. Это, может быть, нам Крым Бог послал против Путина, мы же еще не знаем, как обернется. Меня спрашивают, Вячеслав, как вы думаете, в глубине души Путин завидует Обаме? А в глубине души Путин всем завидует, его же видно совершенно. Совершенно четко видно, что... Ну, представьте себе, вот человек закончил карьеру свою в КГБ в звании майора, как говорят, полковник. Никакой он не полковник, ушел он подполковником на пенсию. Кого отправляли? Человеку за 40 лет... Он майор, представляешь, абсолютно бесперспективный офицер, абсолютно. Его отправляют на пенсию в звание подполковника, чтобы он мог там что-то получать. Харчи какие-то дополнительные, медицинские услуги дополнительные, ну как обычно. Это, там, ну такая, знаешь, вот как бы милостинка. Ну, пенсия. Да, не, милостинка. К пенсии еще милостинка. И вот человек, который привык жить на милостинку, таскать чемоданчик и так далее, он и здесь так себя ведет, видите, вот там что, кто-то разбился, кто-то, надо милостинку дать. У него такое мышление, так он создан, так он соткан. Он всю жизнь жил очень тяжело, плохо. Поэтому, конечно, абсолютно всем завидуют. Особенно людям, которые прожили жизнь на одном дыхании. У него это не получилось. Он завидует всем, кто не завидует ему. Угу. Все меньше людей ему завидует. Да, очень хорошо сказано, да. Он завидует всем тем, кто ему не завидует. Это точно. Так, вопрос. Вячеслав, в новых учебниках истории России теперь пишут про Путина. Какой он молодец и удалец после прихода к власти. Уберете ли вы это из учебников? Конечно, нет. Конечно, мы оставим вот этот кусок, а рядом мы поместим вот то, что является истиной. Покажем. Видите, какие ублюдки были, которые писали учебники. Дети вас могут обманывать, мягко говоря. Мы поместим туда, я думаю, это уже будут не учебники, а как это, как про Гарри Поттера открываешь, а там на страничке что-то бегает, uh-huh. там, ну, прыгает, что-то говорят. Ну, то есть, это будет, конечно, материал компьютерный. И, конечно, там будет вот это открываться, с одной стороны будет рассказывать, какой охрененный, а с другой стороны будет вот в Харькове вот эти парни, которые поют вот этот знаменитый мем про хуйло, да, и так далее. То есть вот это будет в сравнении все дано. Не так, что вот он плохой, а там и так далее. И ничего. Нет, мы дадим и вот это. Вот какой он прям лучший друг детей. А вот эти раненые дети. Вот он там то. А вот еще. Чтобы четко это было. Чтобы через 40 и через 50 лет не родился мудак, который скажет, что это был хороший Сталин. Не будет им хорошего Сталина в виде Путина. Будет он говном, я вам обещаю. И сделаем это четко. Не замалчивая ни в коем случае, не обманывая, а сказав всю правду, рассекретим все секретные документы, связанные с ним, рассекретим все, что связано с хищениями, все. Ни одна сволочь, ни одна тупая тетя Паня не будет считать его нормальным человеком. Я вам это обещаю. А ты сказал вот эти... Ну, новые там скакать все будет, да? Там такой же будет гид, наверное, какой-нибудь, который будет рассказывать. Так вот, я предлагаю сделать вот эту главу, чтобы гид был в форме самого Путина, чтобы он выходил и говорил, я, к сожалению, был хуйлом по истории, по жизни. Ну, вот так это происходило. Мне кажется, красиво. Вообще тоже красиво, да? Чтобы каждый сам за себя говорил, чтобы Сталин за себя говорил, Гитлер за себя говорил, понимаешь? Ну, как в этом представлении. История... показала, да, что я был хуйлом. Как-то так. Как-то вот так. Как-то вот так. Ну, забавно. Ладно, спасибо большое. До свидания.